Глава 4. Москва. Сен-Жиль-Сьер. 1926. Триумф февральского вечера, новые друзья, поездка в Лондон, создание 2 статей, 3 поэм, газетный и журнальный вой вокруг эссе поэта-критики, а потом вокруг верст, лето на берегу океана, инцидент с чешским пособием, возвращение в Париж и последний скандал, связанный с новым домом. Так выглядит Цветаевский 1926 год с внешней стороны. Более чем насыщенно для одного года. Но вот обнаруживаются неизвестные ранее письма Цветаевой. Да еще редкий подарок, не только ее письма, но и ответы корреспондентов. И картина года резко меняется. Она получает новое измерение, глубину. Становится ясно, что без этих писем Цветаевская биография года предстала бы с явно смещенными акцентами. Так объемность реальной жизни не схожа с фотографией. В последней не видны как раз главные связи, заслоненные множеством четко зафиксированных подробностей. Подробности любопытны и выразительны, но заносчиво претендуют на самостоятельную значимость. Между тем у них свое место на шестке действительной биографии поэта. Главный нерв внутренней жизни Цветаевой 1926 года теснейше связан с именами двух ее замечательных современников — Бориса Пастернака и Райнера Марии Рильке. Переписка с Пастернаком, начавшаяся еще летом 1922 года, в марте 1926 года круто изменила свою тональность. Почти случайно в руки Бориса Леонидовича попала рингтонная копия цветаевской поэмы «Конца». Он ошеломлен, восхищен, пронзен до глубины души. Его реакции на поэтические строки совершенно той же природы, что и у Цветаевой. Как и она, он мог бы сказать, что опрокинут, выбит из колеи. Впрочем, именно это он и говорит ей на своем языке в потоке, ливне писем, которые хлынут из Москвы во Францию этой весной, сначала в Париж, на улицу Руве, а потом в Вандею, в Сен-Жиль. Сердечное волнение в них нераздельно слито с профессиональным. Бурность реакции сам Борис Леонидович объясняет узнаванием своего в мире тех жизненных и духовных ценностей, которые воссозданы в поэме. Верно, верно. Так, именно так, как в ведущих частях этой поэмы. Ты мне напомнила обо мне самом, о детстве. Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованием. И уже и сейчас, поводив по своей жизни, рассказав про ее основания, крылья, перистилии и прочим, показать тебе, где в ней начинаешься ты, очень рано, в шестилетнем возрасте, где исчезаешь, возобновляешься, Мариной Цветаевой верст, напоминаешь собственное основание, насильно теснишь со мной назад, и вдруг начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основание, и обещаешь завершить собою все, объявив шестилетнюю странность лицом целого. В огромном трепетном сумбурном письме, написанном 25 марта, Пастернак снова и снова на разные лады возвращается к этой главной радости — узнаванию родства. В поэме «Конца» прекрасная поэзия прежде всего тем и прекрасна для него, что замешана на основаниях, дорогих с детства, на тех, которые нельзя предать, но от которых жизнь постоянно отводит, объявляя их несущественными. И потому к радости присоединяется благодарность за напоминание, за подтверждение, за преданность тому высокому строю духа, который стремительно уходит из современного мира. «Ты страшна моя и не создана мною. Вот имя моего чувства. Ты моя безусловность». Ты с головы до ног горячий, воплощенный замысел, как и я. Ты — невероятная награда мне за рождение и блуждание, и веру в добро, и обиды. В марте и апреле этого года Пастернак читает поэму «Конца» всем, кто попадается под руку, волнуясь и каждый раз заново переживая трагедийную мощь поэмы и реакцию слушателей. Когда в доме Бриков поэму не приняли с первых же строк, встретили улыбочками, Борис Леонидович расстроен сверх всякой меры. Зато его вознаграждает восхищенная реакция Асеева, Тихонова, Кирсанова, и он горд, как если бы сам был автором. Поэму переписывают от руки, обсуждают, спорят и просят прочесть снова в одном и в другом доме. «Сижу, сутулис, сгорбис, старшим, сижу и читаю так, точно ты это видишь, и люблю тебя, и хочу, чтобы ты меня любила. И прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, микеланджеловской раскидистости и толстовской глухоты, которая называется поэмой конца. Потом, когда они перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положения, бросить шепотом: «А, каково? Какой человек большой!» Этой весной пастернаковские письма приходят на парижский адрес Цветаевой одно за другим. Иногда Борис Леонидович пишет их по нескольку раз в неделю. Это необузданный ливень любви и радости, ибо восхищение поэмой, родством оснований, предельно обострило нежность и жажду выразить ее безо всякой оглядки. В том же письме 25 марта: «Как удивительно, что ты — женщина! При твоем таланте это ведь такая случайность! И вот за невозможностью жить при Дебор Вальмор, какие редкие шансы в лотерею, возможность при тебе! И как раз я рождаюсь. Какое счастье! Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооружением. Я не говорю, что целую тебя только от того, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и от того, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя». 20 апреля в очередном письме, заполненном все той же неутихающей бурей, Пастернак задает вопрос, на который умоляет ответить свободно. «Оглядись и вдумайся в свое, только в то, что кругом тебя. Ехать ли мне к тебе сейчас или через год? Я верю в твои основания», — пишет он. Нетерпеливое желание увидеться, у Бориса Леонидовича были еще в это время реальные возможности поездки за границу, борется в нем с тормозящим ощущением пустых рук, несделанного, что только еще зарождается на кончике пера. Между тем они собираются с Цветаевой поехать к Рильке, обожаемому обоими поэту, в Швейцарию. Но с чем ехать? Это мучает Пастернака, остро и беспощадно пересматривающего в эти месяцы свою творческую работу последних лет. Увы, мы располагаем только частью цветаевских писем Пастернаку. Ее письма начала этого года и весны не сохранились. Приходится восстанавливать их содержание и тональность по письмам Пастернака. Ответ на главный вопрос приходит из Вандеи быстро. 8 мая Борис Леонидович уже держит его в руках. И в первых же строках его очередного письма отчетливо слышен вздох облегчения. «Благодарю и верю. Как трудно писать. Сколько его накатывало и расходовалось в эту неделю. Ты указала берега. О, насколько я твой, Марина, везде, везде. Вот он, твой ответ. Странно, что он мне фосфорисцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же. Я 20 раз уезжал, и 20 раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как? Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда превосходишь представление, даже внушенный обожанием. Твой ответ чудный, редкостный. В обычной для нее роли сильного, в любом партнерстве, мужской роли, особенно заметной в сопоставлении с женственно-мягким Пастернаком, Цветаева не только брала на себя решение об отсрочке свидания, но, видимо, еще и сформулировала те самые основания, которые он сам не решался произнести вслух. Она отлично уловила колебания своего друга. Они были ей близки и понятны с полуслова. То были их общие основания, приоритет творчества. «Кастальскому току взаимность заторов не ставь», — так сказала она об этом сама в стихотворении, написанном еще в Чехии. Правда, Борис Леонидович смутно предчувствует, что оба они, кажется, приносят в жертву нечто, чего жизнь во второй раз уже не предложит. И, соглашаясь, сладостно подчиняясь, он вдруг заканчивает письмо неожиданным всплеском горечи. «И все-таки, что я не поехал к тебе, промах и ошибка». Однако решение принято. Как неудачно, как обидно они встретятся через 9 лет в Париже. Отложенную радость никаким волевым усилием уже не воскресить, как не войти дважды в одну и ту же реку. Благоразумие Цветаевского ответа, такое, кажется, ей несвойственное, может поначалу нас удивить. В пламенных весенних письмах Бориса Леонидовича она, может быть, первый раз в жизни слышала то самое, что в ее глазах было сновиденным, высшим, что может связать двух людей на земле. «Любите мир во мне, не меня в мире», — писала она Бахраху еще летом 1923 года. То же самое в вариациях повторяла другим корреспондентам, едва возникала иллюзия сердечной близости. «Мне важно, чтобы любили не меня, а мое я». Идеальным образом то и другое сливается теперь в отношении к ней Пастернака. Но все труднее ей дать волю своему неблагоразумию. Заботы о доме, годовалый сын на руках, едва устроенный летний отдых детям и мужу, отсутствие няни и лишнего франка — вот галера, к которой она теперь прикована прочнее, чем когда-либо. И все же в основе ее сдержанности на этот раз легко видятся и другие мотивы. Порыв Пастернака опоздал на 3 года. В феврале 1923-го Марина готова была сорваться из Чехии в Берлин, хотя на день, чтобы увидеться, так необорима была ее околдованность присланной книгой его стихов, а значит, и им самим. Удержала только отсутствие визы. Но за 3 года безудержность поостыла. Сроки их встреч уже несколько раз переносились. Родился маленький Мур. Отношение к Пастернаку обрело стабильность нежной сердечной преданности. И теперь она уже трезвее оглядывалась на обстоятельства. Да и куда мог бы сейчас приехать Пастернак? Какой могла быть их встреча в обрамлении детей и забот о кухне? И Цветаева предлагает свой вариант встречи. Через год в Лондоне. Там живет святополк Мирской, страстный поклонник не только Цветаевой, но и Пастернака. И еще важнее, там не будет быта, его царапающих углов и шипов. Этим летом, уже в середине июля, она напишет из Сен-Жиля в письме к Андрониковой важные для нас строки. Они вызваны сообщением о предстоящем замужестве Соломеи Николаевны. «Торопить венец здесь, торопить конец». Что любовь, что елка. Я, когда люблю человека, беру его с собой всюду, не расстаюсь с ним в себе, усваиваю, постепенно превращаю его в воздух, которым дышу и в котором дышу, и всюду, и в нигде. Я совсем не умею вместе, ни разу не удавалось. Умела бы, если бы можно было нигде не жить, все время ехать, просто не жить. Мне, Соломея, мешают люди, номера домов, часы, показывающие 10 или 12, иногда они сходят с ума, тогда хорошо. Мне мешает собственная дикая ограниченность, с которой сталкиваюсь. Нет, наново знакомлюсь, когда начинаю пытаться жить. Когда я без человека, он во мне целей и цельней. Жизненные и житейские подробности — вся жизненная дробь — жить, дробить. Мне в любви непереносно. Мне стыдно за нее. Точно я позвала человека в неубранную комнату, которую он считает моей. Знаете, где и как хорошо? В новых местах, на малу, ближе к нигде, в часы, граничащие с никоторым. Есть такие. Замечательно в этом письме и дальнейшая оговорка. В другие минуты, признается Цветаева, в другом состоянии, не столь исполненном силы и воли, она с не меньшей убедительностью могла бы обосновать обратное. Ибо все совмещается в ее сердце, и знание невозможного, и неутолимая к нему тяга. Знаю другую песенку, всю другую. Спустя много лет другой корреспондентке она дала еще одно пояснение этому эпизоду 1926 года «Страх катастрофы». Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем. Я, моя семья, моя жалость, его совесть. То же опасение Цветаева расслышала, конечно, и в письмах Пастернака. Оно было выражено там на присущем ее другу не слишком внятном языке, среди растерянных упоминаний о жене и сыне. Стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне. Между тем начинается второе действие лирического сюжета этого года. В начале мая в Сен-Жиль приходит на имя Цветаевой письмо, пересланное из Парижа. Обратный адрес — Швейцария, Сьер, замок Мюзо, отправитель Райнер Мария Рильке. То был подарок, несравнимый ни с одним из тех, какие ей довелось получать когда-то. Щедрый подарок Пастернака, задуманный им еще несколько месяцев назад. История письма восходила к тому самому мартовскому дню в Москве, когда в руки Бориса Леонидовича попала поэма «Конца». Этот день надолго запомнился ему наслоением двух ошеломительных событий. Первым стала Цветаевская поэма, другое явилось в виде письма из Мюнхена от отца. Леонид Осипович Пастернак спешил пересказать сыну только что полученное письмо Рильке, с которым он был знаком в давние годы. Среди прочего, знаменитый теперь поэт сообщал Пастернаку-старшему, что с удовольствием прочел стихи его сына и искренне обрадован его ранней славой. «Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал. Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе». Так вспоминал Пастернак этот день несколько лет спустя. В ближайшие дни он переживает нечто вроде радостного и тяжкого катарсиса. Он чувствует себя будто проснувшимся от спячки и инерции. «Родное мне существует на свете, и какое!» — пишет он сестре. И тут же рядом. «Я вдруг узнал в глаза свою давно невиденную жизнь. Весь мой историзм, тяга к актуальности, все вообще диспозиции разлетелись от сообщения Рильке и Марининой поэмы. Это как если бы рубашка лопнула от подъема сердца». Только через 18 дней Борис Леонидович решится сам написать Рильке. За это время он придумал неожиданный ход, не слишком понравившийся отцу поэта. Прямой почтовой связи между Швейцарией и СССР тогда не было, и во всех случаях письмо к Рильке должно было идти через посредника. Пастернак-старший считал, что наиболее естественным таким посредником мог бы стать он сам, живший в Мюнхене. Но младший придумал другое. Он выбрал в посреднице Цветаеву. Сообщив Рильке через отца ее парижский адрес, он отрекомендовал ее в письме как своего друга и поэтессу, которую любит вас не меньше и не иначе, чем я, и которая, как бы широко или узко это не понимать, может в той же степени, что и я, рассматриваться как часть вашей поэтической биографии в ее действии и охвате. «Я хотел бы», — писал Пастернак, — «о, ради бога, простите мою дерзость и видимую назойливость, я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая благодаря вам излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с вашей надписью, может быть, дуэнесские элегии, известные мне лишь понаслышке». Этот-то пастернаковский подарок, письмо от Райнера Марии Рильке, и пришел в Сен-Жиль в начале мая. Растроганный признаниями русского поэта, Рильке исполнял его просьбу с обычной для него сердечностью. «Во время своего прошлогоднего, почти восьмимесячного пребывания в Париже, — писал он Цветаевой, — я возобновил знакомство со своими русскими друзьями, которых не видел 25 лет. Но почему, — спрашиваю я себя, — почему не довелось мне встретиться тогда с вами, Марина Ивановна Цветаева? Теперь, после письма Бориса Пастернака, я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим глубочайшую сокровенную радость. Удастся ли нам когда-либо исправить это?» Письмо к Пастернаку было вложено в тот же конверт. Цветаевой надлежало переправить его дальше, в Россию. В современной европейской культуре не существовало имени, которое могло бы взволновать Марину Ивановну больше, чем имя Райнера Марии Рильке. Творчество поэта, получившее широкое признание в десятых годах XX века, давно стало для нее, так же, как и для Пастернака, эталоном истинной поэзии. Книжечку его стихов она увезла с собой из Москвы, не расставалась с ней в Праге и в Париже. Прошедшей осенью вместе с Пастернаком она пережила беспокойные недели, когда распространился слух, по счастью оказавшийся ложным, о смерти поэта. Из Парижа Рильке уехал в августе 1925 года, Цветаева приехала туда в ноябре, встретиться они не могли. Но сожаление о невстрече прозвучало как разрешение на ответ. Спустя два дня пришли по почте в дополнение к письму две книги Рильке «Сонеты к Орфею» и «Дуинесские элегии». Так возникает еще одна переписка этого года, соперничающая с перепиской Цветаевой и Пастернака. Цветаева как корреспондент — отдельная тема. Ее пристрастие к письмам кажется уникальным, несмотря на имеющиеся в русской культуре аналогии. Она пишет не только тем, кто отделен от нее верстами и милями, но и тем, кто живет рядом, почти через улицу. Пишет человеку, с которым только что рассталась, и которого увидит через день или же на утро. Пишет уезжающему, чтобы, простившись на вокзале, сказав все последние слова, вручить конверт и досказать нечто письменно, когда собеседник уже не будет рядом. Это вовсе не обязательно любовные письма. Так пишет она и семилетней дочери, отправляя ее на месяц в деревню, еще не расставшись, посреди еще не собранных в дорогу вещей. Так пишет сестре Анастасии в самый канун ее отъезда из Медона, где та гостила в 1927 году. Странное, на первый взгляд, признание мы найдем в одном из цветаевских писем Пастернаку. «Мой любимый вид общения потусторонний, сон, видеть во сне, а второе — переписка». Странного у Цветаевой немало. Важнее, однако, что в таких признаниях она ничего не придумывает, ей нужно верить. В самом деле, главное, что ей нужно от другого человека — сокровенное, глубинное, а не поверхностно-бытовое общение. И если уж наяву, а не во сне, то это прежде всего потребность сердечной беседы, свободного разговора, безоглядной исповеди. Совместность в часах и днях от всего этого слишком часто уводит. И потому письменное слово в ее глазах более совершенно, чем устное. В нем меньше зависимости от сиюминутных обстоятельств, меньше ограничений и случайностей, больше свободы. Наедине с письмом можно не спешить, додумывая мысль, отыскивая формулировку, добираясь постепенно до главного. Вишняку, Геликону, она написала в 1922 году. «И подумать только, что если бы мы были вместе, я бы ничего не узнала из того, о чем только что поведала вам. Как все обретается, когда расстаются».